Пребывая под впечатлением встречи с маркизой де Помпадур, он понимал, что отныне их отношения, если, конечно, в этом случае можно употребить таковое слово, никогда больше не будут искренними. Он заставил ее выдать один из своих секретов и вынудил признаться, что она плетет интриги против дочери короля. На мгновение она позволила себе отбросить привычную роль всемогущей властительницы. Поэтому если все, что он сейчас узнал, откроется, положение фаворитки станет еще более шатким и уязвимым. Кроме всего прочего, Николя колебался, правильно ли он оценил роль Трюша де Лашо. Мелкая сошка, гвардеец, однако, приводил в движение вполне серьезные силы. Беспечный, не чувствующий нависшей над ним опасности, Трюш явно не понимал, чем грозила ему его нескромная болтовня. Направляясь к центральной части сада, Николя вдруг вспомнил о маленьком глухонемом и понял, что самое время проверить, был ли спасенный мальчик посланцем, носившим записки графа де Рюйсека. Погода ясная, теплая, и прогулка по парку доставит ему только удовольствие. Вдалеке в голубоватой дымке виднелись холмы Сатории, вершины их отливали золотом и пурпуром. Николя быстро добрался до начала Большого канала и миновал морские ворота. Караульный объяснил ему, как добраться до хижины фонтанщика Лепотра. Она стояла в той части парка, где природа пребывала в первозданном состоянии, иначе говоря, где сохранились непроходимые колючие заросли, густые чащи и неухоженные земли. Следуя в указанном направлении, Николя чуть не вскрикнул, когда на просеку прямо перед ним выскочила самка кабана с целым выводком детенышей. Двигаясь дальше, он заметил огромного лося. Подняв голову, зверь издал громкий трубный звук, и в рассеянном свете лесной чащи Николя увидел, как над мордой его столбом заклубился пар. Не доходя до места, комиссар услышал странный шум — редкие хлопки, сменявшиеся долгим скрежетом. Он пошел на звук и вскоре наткнулся на бревенчатый сарай. Его незапертая дверь хлопала на ветру, издавая услышанные ему устрашающие звуки. Проверив, хорошо ли шпага выходит из ножен, Николя постучал и, не получив ответа, вошел. Вначале он толком ничего не увидел. Узкий дверной проем, проделанный в толстой стене, пропускал мало света. Внутри были свалены в кучу самые разные предметы. Тесное строение оказалось на удивление длинным. Вздрагивая от каждого дверного хлопка, Николя продвигался вперед. Неожиданно вдалеке послышалось лошадиное ржание. Николя насторожился, его окружал полный мрак. Постепенно к страху перед темнотой добавилось еще одно неприятное ощущение. Знакомый кисловатый запах. Сделав несколько шагов, он почувствовал под ногами что-то вязкое. Нагнувшись и дотронувшись рукой до подошвы, он в ужасе отдернул руку и со всех ног бросился к выходу. Выскочив наружу, он взглянул на руку и в неярком лесном свете увидел на ней кровь. Сердце бешено заколотилось, дыхание перехватило, и он, чтобы не упасть, прислонился к дверному косяку. Какие ужасы поджидают его в этом логове! На первый взгляд мастерская кажется заброшенной, но он обязан сам в этом убедиться. Николя взял себя в руки. Долг одержал верх над страхами. Трагедия, несомненно, имеет отношение к его расследованию, однако она произошла в Большом парке, то есть во владениях короля, и если он позовет на помощь, дело немедленно предадут огласке. Следовательно, как верный слуга короля, он обязан действовать в одиночку, дабы сохранить все в секрете и не допустить скандала. Пошарив вокруг, из чего можно соорудить факел, он отыскал сосновую ветку, еще пропитанную смолой, набрал сухого мха и, облепив им смолистый покров, с помощью огнива высек искру. Мох загорелся, и на конце ветки занялось низкое синеватое пламя с желтыми языками. В благоуханном осеннем воздухе разлился едкий запах смолы. Теперь, войдя в мастерскую, Николя смог разглядеть дрова, сваленные в кучу вперемешку со свинцовыми слитками. Смолистый факел больше дымил, чем светил. Отыскав на захламленном верстаке свечу, закрепленную в наспех обработанном куске свинца, он зажег ее и погасил о землю факел. Видимость стала лучше. Двигаясь вглубь мастерской, он увидел темную лужу крови. Она показалась ему огромной. Неожиданно до слуха его долетел приглушенный шепот. Поводив взглядом в глубине мастерской, он обнаружил низенькую дверь. Он подошел, осторожно взялся за ручку и потянул на себя. Узкий проход длиной в несколько туазов упирался в еще одну дверь, из-за которой доносился разговор. Прижавшись ухом к доскам, Николя прислушался. «Может, вы мне скажете, что все это значит? Я все равно умру!» После каждого слова из горла говорившего вырывался натужный хрип, поэтому Николя не сразу узнал голос графа де Рюйсека. «Почему граф здесь? Ведь сейчас он должен сопровождать тела жены и сына к месту последнего успокоения». Тут раздался другой голос. «Я долго ждал этой минуты. Наконец-то вы в моей власти. Сначала сын, потом супруга, а теперь муж и отец». «Но о каком предательстве вы говорите? Разве у нас не общая цель?» Второй голос ответил слишком тихо, и Николя не смог разобрать его слов. Граф де Рюйсек издал протяжный вопль. Схватившись за шпагу, Николя приготовился распахнуть дверь, как вдруг кто-то сзади сильно ударил его по голове, и он без памяти рухнул на землю. Он отчетливо слышал голос Бурдо, но никак не мог понять, откуда он звучит. Пошевелив руками, он ощутил под пальцами траву и понял, что лежит на земле. Ударивший в нос запах прелой листвы окончательно вывел его из забытья. «Доктор, ваш пациент, кажется, пришел в себя». Открыв глаза, Николя увидел склонившихся над ним инспектора и Симагюса. На лицах обоих друзей читалась тревога. «Однако крепкий парень, ведь он не первый раз получает по голове, и, держу пари, не последний. Прочная бретонская башка». «Думаете, этот удар окончательно вышиб у него осторожность?» — ворчливо спросил Бурдо. Николя приподнялся. Перед глазами завертелись огненные круги. Ощупав затылок, он обнаружил шишку размером с голубиное яйцо. «Похоже, эта парочка решила добить меня своим остроумием», — произнес он. «Как вы здесь оказались и что произошло?» Бурдо удовлетворенно хмыкнул. «Господь свидетель, он еще недоволен», — нарочито возмущенным тоном произнес инспектор. «Господин де Сартин, который беспокоится о вас больше, чем вам кажется, приказал нам не упускать вас из виду. Поэтому мы с доктором проследовали за вами до этого сарая. Войдя внутрь, мы стали вас искать и нашли в тесном коридоре без сознания. Пока мы вас искали, из хижины выскользнули двое и, вскочив на коней, умчались. Однако мы изрядно поволновались, обнаружив у себя под ногами лужу крови». И он указал на свои запачканные башмаки. «Хвала Господу, вы живы и невредимы. Я попросил доктора вытащить вас на воздух, а сам отправился обследовать местность. За дверью, возле которой вы лежали, я нашел тело графа де Рюйсека, убитого выстрелом из пистолета. В руке граф сжимал шпагу, но, сами понимаете, шансов у него не было. Холодное оружие против огнестрельного. Поединок, по всей видимости, начался у входа, но противнику удалось завлечь графа в заднюю комнату. Кажется, прежде чем его застрелили, граф успел ранить своего противника. Следы крови ведут в огород, где преступников ждали лошади». «И это все, что вам удалось выяснить?» — спросил Николя. Новые факты давали обильную пищу для размышлений, и он намеревался немедленно ею воспользоваться. «Как вы думаете, кто мог на вас напасть?» «Только не тот, кто разговаривал с графом, в этом я уверен». «Значит, здесь были трое. Граф, его противник и тот, кто ударил вас по голове», — заключил Симагюс. «На чердаке стоит старый сундук», — мрачно добавил Бурдо, сжимая в руках пачку бумаг. В нем множество компрометирующих документов. Только вынужденное бегство могло заставить владельцев бросить сундук. Планы дворца, еще более подробные, чем тот, который мы нашли в Гринелле, пасквили против короля и помпадур, проект манифеста, извещающего о смерти тирана Людовика XV. «Итак», — промолвил Николя, — «наши подозрения о заговоре подтвердились». Три друга тщательно обыскали мастерскую, исследуя каждое приспособление и разгребая каждую кучу мусора. Множество воронок, на стенках которых блестели следы расплавленного металла, к сожалению, не доказывали, что Виконта де Рюйсека убили именно здесь. Воронки фонтанщик мог использовать в своей повседневной работе. Однако, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, такое предположение нельзя было исключать. Увидев кожаные носилки с закрепленными на углах металлическими кольцами, он вспомнил грязные тюфяки, куда подручные Сансона укладывали подсудимых во время допросов с пристрастием. Разумеется, его разыгравшееся воображение не могло служить доказательством, однако задуматься следовало. Доктор Семагюс осмотрел тело графа де Рюйсека. Пуля попала в область сердца, перебив легочную артерию, и, возможно, восходящую аорту, отчего из раны вытекло много крови. Оставалось только определить, кто начал поединок, жертва или убийца, и почему. В карманах убитого Николя не обнаружил ничего примечательного. Содержание найденных бумаг вполне соответствовало казуистическим рассуждениям из книг Виконта де Рюйсека. Оправдывая убийство монарха, ставшего тираном, авторы открыто призывали устранить нынешнего короля. Что привело графа де Рюйсека в этот заброшенный уголок леса? Отчего граф пренебрег похоронной церемонии и во весь опор примчался в Версаль? Какую роль он исполнял, соучастника или жертвы? А может, он взял на себя роль мстителя? Умер в результате сведения счетов между заговорщиками? Вопросы без ответов. Сложив наиболее значимые документы, Николя еще раз бросил взгляд на тело графа и вышел из мастерской. Уходя, он попросил Бурдо и Семагюса проследить, чтобы никто не заходил в нее. К 3 часам пополудни Николя добрался до дворца и немедленно направился в министерское крыло, где попросил аудиенции у Сен-Флорантена. Его приняли незамедлительно. Аккуратно затачивая серебряным ножичком перо, министр внимательно выслушал ясную, без прикрас речь Николя, старавшегося говорить кратко и не выдвигать необоснованных гипотез. Подчеркнув необходимость держать в секрете смерть графа, комиссар предложил тайно перевести труп в мертвецкую шатле. Вряд ли кто-нибудь станет искать человека, который, по всеобщему убеждению, сопровождает катафалк с телами жены и сына. Следовательно, хватится графа не сразу. Его долгое отсутствие никого не обеспокоит, а значит, у них в запасе есть несколько дней. Уладив вопрос с транспортировкой убиенного графа, Николя попросил министра дать ему недельный срок для завершения расследования. Уверен, за это время он сумеет докопаться до истины. И ненавязчиво намекнул на необходимость усилить охрану дворца и принять меры по обеспечению безопасности короля. Господин де Сен-Флорантен сдержанно согласился со всеми высказанными ему предложениями. Новое убийство действительно следует до поры до времени держать в секрете, дабы развязать руки полиции и дать возможность комиссару Лефлоку завершить свою работу. Сегодня вечером министр ожидает господина де Сартина и расскажет ему как о последних событиях, так и о ходе расследования, которое весьма и весьма удовлетворительно ведет его помощник. Далее господин де Сен-Флорантен приказывает интендантам провинции начать поиски Лепотра. Секретарям следует не забыть указать среди примет глухонемого мальчика, сопровождающего вышеозначенного Лепотра. Наконец, мастерские фонтанщиков и прочих ремесленников, находящиеся в Большом парке, необходимо подвергнуть проверке и переписать всех обитающих там людей, дабы далее не потворствовать преступной небрежности допустивший самовольный захват земель, находящихся во владениях короля. Господин комиссар Люфлок, завершив дело Руиссека, задержится в Версале и проверит надежность мер по защите короля и принцев крови, а также, многозначительным тоном прибавил Сен-Флорантен, министров. Досконально изучив порученный ему вопрос, господин комиссар представит отчет, который будет внимательнейшим образом рассмотрен, а сделанные в нем выводы будут приняты во внимание при принятии решений. В четкие формулировки министра не укладывался только Трюш де Лашо. Упомянув о нем, Сен-Флорантен весьма туманно высказался о необходимости учитывать интересы персоны, которой, как комиссару Люфлока известно не хуже него самого, противостоять в сущности невозможно. Николя согласился, ибо для себя решил, что лживый и легкомысленный королевский гвардеец вполне может быть вором, но вряд ли способен на убийство. Министр позвонил и, вызвав доверенного секретаря, приказал ему исполнить приказание комиссара относительно транспортировки тела в Париж. Секретарь предложил не прибегать к услугам приставов, ибо далеко не все они умеют держать язык за зубами. Господин де Сен-Флорантен отмахнулся от него и, сев за стол, принялся писать, словно рядом никого не было. Николя вместе с новым помощником молча вышли из кабинета. Чтобы собрать носильщиков, найти повозку и определить по плану большого парка кратчайший и в то же время скрытый от сторонних глаз путь к мастерской фонтанщика, потребовалось время. Когда кортеж наконец прибыл, охранявшие место происшествия Бурдо и Семагюс заверили Николя, что в его отсутствие все было спокойно. Тело положили в гроб, погрузили на телегу, и возница тронулся в сторону Сатори, откуда ему предстояло выехать на парижскую дорогу. Следом в своем экипаже поехал Николя. Около 9 вечера кортеж миновал городскую заставу. Николя отправил вперед гонца на лошади, чтобы тот предупредил в шатле об их приезде. Гроб спустили в подвал мертвецкой, расположенной позади комнаты, где трупы, разложенные на каменных плитах пола, выставлялись для обозрения публики и возможного опознания. Когда все формальности были улажены, а Семагюс распрощался, Бурдо предложил Николя подкрепиться в их любимом кабачке на улице Пье-де-Бев. Экипаж отвезет их в кабачок, а потом развезет по домам. Николя с радостью согласился. После сегодняшних переживаний он чувствовал зверский аппетит, тем более что с утра, кроме чашки шоколада, у него во рту не было даже маковой росинки. Чтобы восстановить силы и обрести прежнее хладнокровие, следовало плотно поужинать. Еще бы. Сначала ему пришлось защищаться от нападок фаворитки, затем пережить потрясение в хижине фонтанщика и, наконец, собрав в кулак все свои нервы, добиваться нужных решений от министра. Очутившись, наконец, за шатким столиком знакомого трактира, Николя наслаждался спокойствием и рассеянно слушал беседу Бурдо с хозяином заведения, иногда ловя себя на мысли, что он совсем не разбирает слов. Хозяин предлагал гостям выловленного в водах сены угря в винном соусе, а Бурдо поддразнивал земляка. «И ты мне предлагаешь одно из тех чудищ, что кормится нашими клиентами из мертвецкой?» «Конечно, не поручусь, что мой угорек не запустил в твоего клиента зубки, ежели рядом не нашел ничего вкуснее. Но прежде чем упрекать меня, узнай, хвостун, эти рыбки больше всего на свете любят буковые орешки и ягоды рябины. Представляешь, какое нежное у них мясо? Ты хочешь сказать, что эти красавчики заплывают к нам из чистых вод Вьенны и Луары? Кто может водиться здесь, в этой реке, куда стекает кровь из скотобоин и нечистоты с городских улиц? Послушай, Пьер, окуни и щуки с виду гораздо менее аппетитны, но никто не выбрасывает их собакам. Твой угорь куда более неудобоваримый. Только не мой, я готовлю его по-особому. И в чем же эта особенность? Мясо этой рыбы и вправду жирновато, а местами и вовсе мягкое и клейкое. Так вот, чтобы оно не разварилось, надобно, сняв с рыбки кожу, всю без остатка приправить тушку пряностями и солью, а потом скоренько обжарить на раскаленной сковороде и только тогда опускать в соус. А там хорошее вино сделает свое дело. Весь жир с угря уйдет в вино, и мы получим исключительно легкое блюдо. Соте из опят, собранных сегодня утром в Шавиле, и бутылкой шинонского, той самой, откуда я подливал винцо в наш соус, ты у меня просто пальчики оближешь. А если добавить чуточку сливочного масла, то и язык проглотишь. Помню, что трактирщик их никогда не подводил, друзья и на этот раз решили довериться его выбору. Чудище, поданное им в раскаленной глиняной чаше, было поистине огромно, но его нежные сочные кусочки таяли во рту. Они долго ели молча. Утолив первый голод, Николя рассказал Бурдо, что ему довелось услышать и увидеть в хижине фонтанщик. Похоже, граф де Рюэсек, решив избавиться от ненужного сообщника, сам угодил в ловушку, задумчиво промолвил Бурдо. Получается, что граф сам подстроил убийство собственного сына. Нет, какие бы разногласия между ними ни возникали, я не могу себе представить, чтобы граф мог пойти на такое преступление. Вспомните жуткую гибель виконта. Вы точно так же не представляете, как брат может убить брата, хотя наши судебные архивы изобилуют описаниями братоубийств. Издавна брат шел на брата. Сами знаете, за примером далеко ходить не надо. Словно в ответ на замечание инспектора, в голове Николя пробудились еще не оформившиеся, но уже вполне определенные мысли. «Кстати, Бурдо, накануне вы хотели мне что-то сказать, но ром сделал вас менее красноречивым». «Не припоминаю». «Вспомните, вы еще упомянули какое-то лицо и несколько раз повторили это слово». Бурдо хлопнул себя по лбу. «Господи, совсем забыл! А ведь это очень важная деталь. Я хотел сказать вам, что нашли кучера баварского посла. Вы были заняты, я решил сам допросить его». «Правильно сделали. Итак, он рассказал мне странную историю. Когда возле Северского моста он свернул к берегу, чтобы промыть ногу одной из лошадей, он увидел ту же картину, которую вам уже описал лакей баварского посла. Два человека стаскивали в воду бесчувственное тело, и когда к ним пристали с расспросами, ответили, что это их мертвецкий пьяный друг. Но лакей не вглядывался в лицо пьяницы, а кучер разглядел, и оно настолько поразило его, что он до сих пор не может вспоминать о нем без содрогания. И, как вы, наверное, догадались, кучер описал лицо виконта де Рюэсека. Теперь он как вспомнит эти ввалившиеся щеки, так и вздрогнет. Для пьяницы жутковато будет. А вот для мертвеца вполне. Особенно наглотавшегося свинца. Знаете, о чем я подумал? От мокрой одежды виконта пахло гнилью и стоячей водой. Так пахнет на берегу возле самой воды. Они хотели избавиться от тела, утопив его. С таким грузом он бы точно пошел ко дну. На радость рыбам, о которых вы только что говорили. Бурдо резко оттолкнул тарелку с угрём. «Никогда не жаловал рыбу, пойманную в больших городах», — пробурчал он. «Но», — продолжал Николя, пропуская мимо ушей замечание инспектора, — «нашим субъектам не дали закончить дело, и один из них, скорее всего, камердинер Ламбер, придумал поистине дьявольский план — подбросить тело во дворец Рюэсеков. Он или его сообщник?» «Видам?» — спросил Бурдо. «Не исключено, хотя есть и другие кандидатуры». В любом случае, рассказ кучера проясняет некоторые подробности и открывает новые возможности. Я приказал поместить кучера в одиночку. Он наш главный свидетель. Жаль только, что он не разглядел тех двоих. Впрочем, понять его можно. Его не на шутку напугало лицо мнимого пьяницы. Друзья пробыли в трактире довольно долго и, опустошив несколько бутылок шенонского, разработали план кампании. Николя был спокоен. Не имея на руках всех карт, он, тем не менее, чувствовал, что сможет сдержать слово, данное Сен-Флорантену, и в недельный срок представит ему виновных. Осталось дождаться ответов из провинций, сопоставить и проверить их, и подождать, пока Лавернь найдет имя лейтенанта, ставшего жертвой графа Дерюсека, ибо эта незначительная на первый взгляд деталь вполне может оказаться главной. Ну и, разумеется, опутать оставшихся в живых действующих лиц трагедии сетью агентов и осведомителей.